Ее отец отвез рано утром на учебу, ей нельзя пропускать занятия, так как ее могут лишить стипендии, а без нее она не сможет полноценно учиться. К сожалению, она еще плохо собирает живу, и ей приходится рассчитывать на нее, а богатых родственников у нее нет, поэтому ей приходится непросто, сказала Настя. После мэрии нужно заехать на рынок и переговорить с торговцем в магической лавке. Думаю, что мы больше не будем продавать живу через него, раз тут есть большой спрос, то ее можно продать и через чиновников, тем более, когда ты зарегистрируешься лекарем. Будем продавать партиями в разные медицинские учреждения, чтобы тебе не подняли норму, хотя это маловероятно, но лучше не рисковать. Это получается, что стоимость будет не по 8,5 рублей за кристалл, а 75 рублей. Мы тогда сможем покрыть все свои потребности и окончательно выкупить контракты на обучение детей, чтобы им не отрабатывать после учебы на княжество, сказала Диана. В мэрии все прошло очень быстро, глава принял нас лично, и мы, ознакомившись с договором, подписали его. Точнее, мои родители, так как я еще несовершеннолетний, хотя в следующем месяце у меня будет официальный день рождения, обещая отучиться в школе в течение 2 лет. Я получаю взамен дворянский титул вместе с братом и сестрой, при этом нам выдали дворянские перстни и медальоны, которые можно вешать на шею или приколоть на одежду. Мне также переходит во владение большой участок земли в пригороде с несколькими крупными поселками, и меня освобождают от всех налогов сроком на 2 года. Родителям закрывают полностью долг и возвращают всю уплаченную ими сумму с процентами, а это около 38 тысяч рублей. Чек на эту сумму выдали тут же, вместе с распоряжением о переводе отца на более высокую должность начальника архивного отдела города и прилегающих областей. Нам тут же вручили ключи от нового коттеджа, расположенного по соседству. Одним словом, все обещанные плюшки нам выдали, а то, что наш дворянский статус был утвержден князем лично, говорил об его заинтересованности в этом деле. После оформления всех документов мэр лично проводил нас до выхода из здания, что отметили все присутствующие, а значит, это подняло наш социальный статус очень высоко. Он просил при возникновении любых вопросов обращаться напрямую к нему и даже дал свой личный телефон. Закончив разговор, мы поехали осматривать новый дом. Он располагался недалеко от мэрии и был похож на небольшой трехэтажный дворец с большим количеством комнат. Мне выделили в правом крыле 2 комнаты с отдельной ванной и санузлом. После этого было решено воспользоваться услугами квалифицированных грузчиков, которые помогут с переездом. Их заказали тут же, обзвонив несколько фирм, занимающихся этими услугами. Третья по счету назвала приемлемую стоимость и готова была приступить к перевозке через 2 часа. Нас это устроило, и мы отправились на рынок поговорить с хитрым продавцом, прощать ему обман Диана не собиралась. Детей оставили в машине, решив не вмешивать их в скандал, но меня взяли с собой. Увидев нас в магазине, продавец очень обрадовался и сразу набросился с вопросом. «Вы опять пришли с живой?» Я с трудом, но сумел договориться с оптовым покупателем, и он купит у меня крупную партию. «Так как мы заключили с вами сделку, что вы будете продавать их только мне, я позволил взять крупный аванс на ближайшие 2 месяца. В связи со страшной аварией запасы живы в местной больнице существенно сократились, и мэрия заплатила мне за крупную партию вперед», — произнес он, опять потирая пальцы, когда никто не смотрел на него. «Мы нашли свидетельство, что вы серьезно нас обманывали все эти годы. Вы специально для нас существенно занижали цены в течение многих лет, и даже сейчас, договорившись, что будете забирать себе только 15% премии, вы обманули нас снова. Цена на рынке в этом княжестве, как минимум, в 2 раза выше той, по которой вы у нас их приобретали. Поэтому я требую возврата неуплаченной части или возврата живы в обмен на те копейки, что вы нам заплатили за последний год. По закону наша сделка может быть признана недействительной», — высказала Диана в лицо продавцу. «Да кто вы вообще такие и кто вас будет слушать? Если ваш молокосос нацепил кольцо дворянина, то вы думаете, вам кто-то поверит? Да вы без меня даже продать живу не сможете, поэтому я буду принимать у вас ее по цене на 10% ниже, а если вы откажетесь, то...» Хозяин посмотрел в сторону второго продавца, который выполнял еще и функцию охранника. Судя по всему, он был маг и достаточно сильный. «Мой помощник объяснит заезжим новгородцам, как к ним тут относятся. Вы должны мне 100 кристаллов и не позже конца месяца. Мой сын в ближайшие дни получит лекаря и сможет сам продавать живу, поэтому никто вам ничего не должен, а раз вы заговорили в таком тоне, то и живу мы придержим на пару месяцев, чтобы цена в городе существенно возросла, а мы посмотрим, как вы тут справитесь. Вы понимаете, что я не могу отказать закупщику из мэрии, а значит, мне придется заставить вас выполнить ваши обещания. Никола, объясни этой голыдьбе, как себя надо вести с уважаемыми людьми, произнес злорадно хозяин, но все же добавил, только сильно не бей, они должны будут еще принести мне запасы своей живы. Я не стал дожидаться, когда формируемый магом шар водяной маны тот пустит в ход. Активировав большой щит, я за счет браслета на левой руке, быстро сунув руку в карман пиджака, надел кастет и, резким движением выхватив его, нанес удар магией ветра, неконцентрированный, но сильный и достаточно мощный. Тот отлетел на 2 метра и врезался в стену, после чего, обрушив на себя гору предметов, сполз на пол. «Да что вы себе позволяете, я сейчас позову полицию», — закричал он, пытаясь создать небольшой щит, но явно нервничал и сбивал концентрацию. Я притянул его к себе за ворот рубахи, и хоть он был выше меня ростом, глядя в глаза, произнес, «Ты только что объявил дворянина лжецом. Я требую уплаты морального вреда или вызову вас на дуэль. Как только сюда придут полицейские, то буду требовать суда крови, а когда выйду против вас на арене, то медленно сожгу ваши руки и ноги, оставив вам жизнь. Даже если вам и отрастят конечности, то, в любом случае, вы долгое время будете живым обрубком, не говоря уже о чудовищной боли, которую вам придется пережить». Хозяин замер, не зная, что ему делать, он внимательно посмотрел на моих родителей и явно обратил внимание на знак опекунства над дворянином, что давало им временные права как у низшего звена дворян. Да и одеты мы все были очень дорого, даже по местным меркам. Видя, что он не решается, я обратился к Диане. «Мама, позови полицейского, он всегда дежурит при входе. Нужно оформить факт оскорбления дворянина и попытку его обмана». «Стойте, я заплачу вам 300 рублей, у меня больше нет», – проблеял он. «2000 и прямо сейчас, тогда мы забудем про наш инцидент и покинем ваш магазин», – сказал я, зажигая на руке огромных размеров фаербол. «Хорошо, только не нужно устраивать здесь погрома», – проблеял он. Достав из-под прилавка чековую книжку, он неохотно выписал нам чек и отдал его Диане, после чего сказал, «А как же с живой? Я готов заплатить за нее 50 рублей, прямо сейчас». «Ну уж нет, иметь с вами каких-либо дел мы не намерены», — произнес я. «Но, как же жива, мэрия не возьмет назад деньги, я заключил с ними контракт, и, если я не поставлю им живу, они сдерут с меня огромный штраф». «Мы уже дали вам ответ, надеюсь, что больше не увидимся», — произнес я, и мы развернулись к входу. «Я куплю у вас ее по 70. «По 75, по 80 рублей», — кричал он нам вслед, но мы не прореагировали на его крики, отправившись к машине, которая была припаркована рядом. Когда мы отъехали от рынка, Диана произнесла, «Действительно, не стоит сейчас продавать живу, цена может подняться и до 100 рублей, ну а ты заслужил подарок, у тебя ведь свидание, поэтому переездом мы займемся сами, все равно там за один день не управиться, а ты иди прогуляйся с красивой девушкой». «Только прошу тебя, не встрянь опять в неприятности, а то, что ни день, то непредвиденные происшествия с твоим участием». «Хорошо, мама, тогда свои вещи я перевезу завтра, а вы высадите меня рядом с мэрией, я разведаю, где есть недорогое, но хорошее кафе, куда свожу девушку», — ответил я. «А почему недорогое? У тебя ведь достаточно денег, чтобы ее не смущать и не напрягать ее, так она будет вести себя увереннее и естественнее», сказал я. «А ты имеешь подход к женщинам», сказала приемная мать, хитро улыбнувшись. Глава 10. Полиаморные отношения. Глава 10. Полиаморные отношения. Недорогое кафе нашел практически сразу, по большой вывеске, видное издалека. Заглянув в него, я внимательно ознакомился с ценами и тем, что они предлагают, после чего отправился погулять по площади, где был фонтан, рассматривая витрины магазинов. В центре жизнь городка существенно отличалась от окраин, люди тут были одеты уже совершенно по-другому, и навстречу мне не попался ни один человек в оборванной или грязной одежде. Пока я гулял, меня привлек сам фонтан, оказывается, прямо из него бил мощная жила магической энергии. По установленной рядом с фонтаном табличке, Я понял, что фонтан естественного происхождения и бьет из земли уже несколько веков, после первой магической войны с османами и татаро-монголами. Жила, бьющая прямо из фонтана, была очень мощная, и только после этого я обратил внимание на многочисленных людей, сидящих на краю большого озера, обрамленного в гранит, в центре которого и бил фонтан. Многие из сидящих рядом тянули живу, только они не брали даже 1% от того, что выплескивалось из него. Усевшись рядом, я по отработанной схеме влил в источник немного своей живы и направил поток к себе. Меня буквально захлестнуло волной магической энергии, не такой сильной, как от источника, но достаточно мощной, чтобы начать быстро пополнять пустые кристаллы. Так я просидел почти 2 часа и наполнил все свободные кристаллы живой, а это 8 штук, после чего занялся прогонять энергию через свое тело, оздоравливая организм. Только после этого я обратил внимание, что после моего присоединения к магической жиле, остальные практически перестали получать подпитку живы и быстро разошлись от фонтана. А вот и я, отвлек меня голос Алины. «Привет, как учеба?» – спросил я, оглянувшись. Девушка явно переоделась после занятий, так как была без сумки и в синем платье, наподобие сарафана. Довольно простое, но очень симпатичное. Опять мучились зубрежкой, а на последнем уроке заставили всех качать живу. Я показала самый худший вариант, после вчерашнего еще не восстановилась, в результате поставили 3, к тому же источник теперь пустой, что немного давит. «Все-таки мы вчера, молодцы, хорошо поработали», — сказала она, — «а ты здесь давно, смотрю со стороны, скучаешь». «Да некогда скучать, живу качаю, тем более здесь она природного происхождения, бьет фонтаном как из магического источника, а ты разве не видишь?» «Нет, тут далеко, а видящие, те, кто лекари, обычно дальше 3 метров уже плохо видит, а здесь все 20». «Даже сильный видящий не рассмотрит силы источника, а тут действительно мощный поток?» – спросила она, присаживаясь на край белых гранитных камней, обрамляющих фонтан. «Да, можешь отсюда попробовать присоединиться к нему?» – спросил я. «Я только если руки положу, а так качаю из магического фона, как и все. А ты как делаешь?» – спросила девушка. «Сейчас покажу, и попробуем вместе. Давай для начала немного живу возьмешь из кристалла. 5% должно хватить», — сказал я, протягивая ей заряженный кристалл. Перелив себе немного живы, она спросила: «Что дальше?» «Попробуй создать небольшой жгут силы из живы и соединить его с источником в фонтане», — ответил я, наблюдая за ее попытками. «Не так, просто направь ее в источник, очень маленьким жгутиком. Ты ведь видишь, как он формируется перед тобой, а дальше уже я подскажу, не бойся, больше уверенности». «Магия чувствует твою силу и твою уверенность. Ты ведь и так уже подчинила ее себе, начав лечить людей, теперь она подчиняется твоей воле», — подбодрил я ее негромко, чтобы не привлекать внимание. «Очень неуверенно, жгут из живы, длиной 1.5 метра, начал расти в сторону фонтана». «Отлично, продолжай так же, если не хватит живы, возьми из кристалла». Еще через 2 минуты жгут почти достиг фонтана, но ушел чуть в сторону. «Правее, чуть смести его», — сказал я, и в этот момент он рассеялся. «Уф, не получается», — со вздохом сказала она. «Давай снова, только закрой глаза, а я буду сразу направлять, чтобы ты потеряла концентрацию в конце». Еще 20 минут и несколько попыток привели к успеху. Ее тонкий жгут силы достиг источника. «Я чувствую его», — радостно произнесла она, не открывая глаз. «А теперь попробуй начать качать из него, направь поток в себя. Только очень осторожно», — сказал я. Несколько секунд ничего не происходило, а потом поток вначале тонким ручейком потек по созданному жгуту, но, не удержавшись, хлынул бурным потоком в девушку. «Ох», — только и произнесла она, наполняя свой источник, а через 10 минут наполнила и почти опустевший кристалл. Затем достала из кармана небольшой кристалл и наполнила его. «Молодец, теперь медленно разорви вашу связь и попробуй сама», — сказал я. Самостоятельно она справилась буквально за минуту и с открытыми глазами. Моей помощи уже не потребовалось. «Невероятно, я впервые слышу о таком способе накачки живы, ты просто волшебник», — вскочила девушка и бросилась мне на шею. Когда она прижалась ко мне своим молодым телом, которое ощущалось через тонкую ткань сарафана, меня бросило в жар. В этот момент раздался звонок в моем кармане, и я удивленно достал телефон. Номер телефона был неизвестным, а знали его всего 4 человека, мои родственники. Отстранив девушку, я поднес телефон и сказал: «Алло, привет, не ожидал меня услышать, ты где сейчас?» — спросила княжна. Мысли в моей голове понеслись с огромной быстротой, как она узнала мой номер. За мной следят, что если она увидит меня с Алиной? А собственно, чего я боюсь? Не в постели же она меня застукала, мы мирно беседуем, ну почти мирно, подумал я, вспоминая жар женского тела, такого желанного и невинного. От мысли об этом меня самого опять бросило в жар. «Гуляю с другом», — ответил я, после чего спросил: «Как поездка к родителям? Все прошло нормально, лучше, чем могло бы быть, и хуже, чем я ожидала, но в целом неплохо. Я даже выбила для тебя подарок, но об этом я расскажу при личной встрече. Ты сейчас где? Может, я подъеду, и мы вместе погуляем с другом?» — спросила она. «Моего друга зовут Алина, и мы с ней собираемся навестить пострадавших в аварии, чтобы помочь одной 7-летней девочке. Как раз сейчас мы закончили качать живу у фонтана и, перекусив, отправимся в первую городскую больницу. Если хочешь, можешь присоединиться к нам прямо там», — ответил я. На том конце линии на несколько секунд замолчали, а потом неуверенный голос Анны произнес: «Похоже, что ты без меня не скучал и нашел себе подружку». «Ну да, подружку», — с иронией сказал я, после чего добавил: «И встреча была очень романтичная, с кучей поломанных костей, рваных ран и брызг крови, а впечатлений было столько, что я очнулся уже в больнице, где в меня влили более 20 кристаллов живы, чтобы спасти мне жизнь и внешний облик». «Ты ранен, на тебя покушались?» — взволнованно, с паническими нотками спросила княжна. «Нет, была страшная авария, и я с девушкой оказался единственными, кто владел живой, поэтому пришлось выложиться полностью и даже намного больше». «Ты, что, использовал свою жизненную силу для лечения?» — спросила она строго, с металлом в голосе. «Вот как она так умеет?» — от одних слов меня бросило в холод. «Чувствуется княжеская кровь». «Немного», — ответил я, ощущая себя еще более неуютно, чем когда признавался, что гуляю с девушкой. «Насколько немного? Только не ври мне, я все равно узнаю всю правду». «Очень много, до края и еще сверх того, но все ведь обошлось, я жив и почти здоров, а несколько седых волос можно закрасить и никто не узнает», — ответил я, догадываясь, что мой ответ ей не понравится. «Жди меня у фонтана, где вы там собирались перекусить, я скоро приеду», — сказала княжна и отключилась. Алина, слышавшая весь разговор, не знала, куда ей деться. Ситуация, конечно, не очень приятная. У меня то ли встреча, то ли свидание, а сейчас сюда еще приедет и княжна, отношения с которой так непонятны. Собравшись с мыслями, я решил, что ничего критичного не случилось. Если девушки познакомятся между собой, то ничего такого не должно случиться, да и для княжны должно быть понятно, что я пока свободный и не связан никакими обязательствами. Хотя она может мне отплатить той же монетой, но отступать уже поздно. «Мне, наверное, уже нужно идти», — неуверенно произнесла Алина. «Почему это?» «У меня с тобой еще много дел на сегодня, сейчас идем в небольшое кафе, а затем отправимся навестить нашу спасенную», — сказал я, доставая 3 заряженных кристалла с живой. «Ты достал кристаллы, зарядил тут же у источника, а теперь и ты знаешь, как это делать. Только, мне кажется, не нужно никому говорить, как ты будешь получать живу, а то источник заберет себе кто-нибудь из аристократов. Пользуйся и качай каналы. Как я понял, ты у источника никогда нормально не заряжалась?» — спросил я. «Нет, прошла инициализацию и все, да пару раз делала очистку под присмотром учителя. Кто из дворян, те почти каждую неделю имеют доступ к источникам, поэтому и каналы у них мощнее, и у них есть все шансы стать целителями, а мы, простолюдины, должны довольствоваться ролью лекарей», — тихо проговорила она. «Ну тогда тем более молчи, до тех пор, пока не закончишь академию, а сейчас пойдем, перекусим, как и планировали», — сказал я, беря девушку под руку. Уже на пути к кафе, я заметил небольшой ломбард и решил сделать девушке небольшой подарок. «Подожди, я на минуту», — сказал я, когда мы прошли мимо него. Вернувшись, я зашел в подвальчик, где было довольно тусклое освещение, но витрины с выставленным товаром подсвечивались отдельно. «Что хочет молодой господин?» — спросил пожилой продавец. «Мне нужно сделать небольшой подарок в виде кольца или кулона с магическим кристаллом-накопителем на 5-ю часть от стандартного, сказал я, вы пришли в нужное вам место, у меня очень хороший выбор кулонов, вот недавно принесли, осталось в наследство от старого лекаря, говорят, он был очень добрым лекарем, а накопители использовал для себя, когда отдавал всю свою живу другим, иногда черпая из своей жизненной энергии. Это был подарок его жены, она взяла с него клятву, что он никогда не будет использовать живу из этого кристалла, как только для своего лечения. И знаете, что, он прожил долгую и счастливую жизнь, пережив надолго свою супругу, как, впрочем, и большинство целителей, произнес продавец. Мне кажется, именно такой подарок мне и нужен, как раз для лекаря он и предназначается. И ваша история подтолкнула меня к тому, чтобы взять с нее такое же обещание. А то, есть у нее склонность к самопожертвованию, ответил я, рассматривая небольшой кулон в виде восьмигранного продолговатого кристалла. Повертев его в руках, я тут же залил в него живу, используя свой кристалл в манжете рубашки. «Господин, целитель», — сказал продавец и склонился в поклоне, «тогда я отдам вам его бесплатно, мне в детстве спас жизнь проезжий лекарь, и я так за всю свою жизнь не смог его найти и отблагодарить, а долг к старости стал напоминать о себе. Пусть это будет в счет моего долга лекарем», — сказал он, протягивая его мне. По виду старика было видно, что отказывать ему не стоит в этой просьбе, столько мольбы было в его взгляде, поэтому я, прежде чем взять кулон, попросил, покажите мне еще вот те два кулона. Когда старик выложил их на прилавок, я просто влил в них живу, наполнив до краев, отчего они чуть заметно заблестели зелеными оттенками, после чего сказал, благодарю, долгих вам лет, и, развернувшись, вышел из подвальчика. Видишь, я действительно недолго, сказал я, подхватив Алину под руку, и потянул в сторону кафе. Свободный столик мы нашли сразу, и я сделал заказ несколько видов мороженого, которые принесли очень быстро. Ну и зачем ты забегал в ломбард? Надеюсь, ты там ничего не заложил, а то я откажусь есть мороженое. Ах да, я решил сделать тебе подарок, но в ответ, ты должна дать мне клятву, после чего я расскажу тебе историю моего подарка, сказал я, выкладывая на стол кулон на серебряной цепочке. Поклянись, что живу из него ты будешь использовать только для себя и ни на что больше, иначе я тебе его не подарю. Тебе ведь нужна будет жива для подпитки от источника, а так она будет при тебе всегда, ну и вдруг ты останешься без живы, это позволит тебе сохранить свою красоту, а не стать старухой в 20 лет. Девушка думала долго, но в итоге сказала, клянусь использовать живу из этого источника только для своего лечения и для себя, произнесла она, сложив пальцами какой-то знак, отчего он вспыхнул в воздухе зеленым цветом, после чего этот знак впитался в кулон, а тот полыхнул искрами зеленого цвета. Видя мое удивление, она спросила, «Ты что, никогда не видел магической клятвы?» «Нет, и даже не слышал об этом», — честно ответил я. «И откуда ты такой свалился?» «Не с луны точно, там воздуха нет, и никто не живет», — зачем-то пошутил я. «А ты и там был, хотя о чем я спрашиваю, если ты таких прописных истин не знаешь? Если я нарушу клятву, данный кулон, в лучшем случае, рассыплется, а вообще может последовать наказание вплоть до моей смерти. Поэтому я и не ответила тебе сразу, но подарок мне очень понравился, а теперь расскажи историю, что связано с этим кулоном», — попросила она. Когда я заканчивал пересказ, в кармане опять зазвонил телефон. «Ну и где ты? Я уже 5 минут ищу тебя у фонтана», — спросила Анна возмущенным голосом. «Посмотри на мэрию, а теперь налево. Видишь красный дом? Вот там, на первом этаже кафе. Мы там перекусываем», — ответил я. «Иду», — последовал короткий ответ. «Может, я все-таки пойду?» — спросила Алина. «Ешь мороженое, нам еще идти к девочке передавать кристаллы, или ты передумала?» — спросил я и попросил меню у проходившего рядом официанта. Через 2 минуты в кафе величественно вошла аристократка, от вида которой смолкли все разговоры. Анна была облачена в темно-зеленое платье, а та аура, которую она принесла в кафе, сразу понизила температуру на несколько градусов. Нет, она не использовала никакой магии, но вот давление на окружающих она каким-то образом оказывала. Многие даже склонили перед ней свои головы, подсознательно признавая ее превосходство во всем. Помимо этого, она явно была недовольна, хоть и умело скрывала это. В ее поведении, жестах, движении, все говорило о сотнях лет отбора особой породы людей, рожденных управлять другими. Такую я ее еще не видел, До этого она пыталась скрыть свое происхождение и даже очень удачно это делала. Присмотревшись, я увидел еле заметную дымку вокруг нее. Это определенно магия, только не в обычном понимании. Все в ней заявляло о себе, как о человеке, которому все окружающие должны подчиняться. Даже мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы снять это наваждение, поэтому я, встав со своего места, подошел к ней и сказал: «Как всегда, выглядишь божественно», после чего, следуя этикету, взял ее за руку и проводил к столику, придвинув за ней стул, после чего уселся сам. Алина смотрела на соперницу, прищурив глаза. Да именно на соперницу, так смотрят готовые броситься в бой женщины, готовые идти до конца. «Алина, позволь представить мою хорошую знакомую, княжну Анну». «Анна, это Алина, студентка-лекарь, которая вместе со мной оказала помощь пострадавшим в аварии людям. Что тебе заказать? Тут неплохое мороженое, да и пирожки неплохие», — спросил я. Она молчала секунд 15, безотрывно смотря на Алину, после чего внезапно улыбнулась и, посмотрев на меня, сказала: «Возьми мне клубничное». При этом она посмотрела на лежащий на столе кулон. «Спасибо, Глеб, за подарок», — произнесла Алина, надевая его на свою шею и с победным, и в то же время и мстительным выражением посмотрев на княжну. Наша встреча развивалась явно не по моему сценарию. В глазах обеих девушек вспыхнул зеленоватый огонь, еще один миг, и они точно вцепятся друг в друга. Глава 11. Худой мир, лучше хорошей войны. Глава 11. Худой мир, лучше хорошей войны. Княжна, я летела на четырех крыле, который рассекал четырьмя огромными винтами воздух. Последнее достижение научной мысли, но техника тяжело проникает во все сферы. Даже сейчас полет подстраховывают два сильных мага воздуха, которые при внезапном магическом возмущении позволят безопасно посадить летательный аппарат на землю. Поездка, в принципе, удалась. Теперь можно немного расслабиться и помечтать. Определенно у нее все получится, у нее есть все шансы получить Глеба себе. При мысли о молодом парне, у нее все сжалось внизу живота, и она даже слегка прикусила губу, чтобы не показать своих чувств окружающим. Такого сильного желания к мужчинам она никогда не испытывала, и эти чувства ее откровенно пугали. Она не готова его делить ни с кем, что бы там ни заявлял ее отец. Он должен принадлежать только ей, и она теперь прекрасно понимала свою мать, которая чуть не прибила ее отца, когда узнала об его романе с одной из аристократок. Чувство гнева при мысли, что Глеб может ей изменить, подняло в ней чувство возмущения. Она опять прикусила губу, чтобы сдержать свои чувства. Когда винтокрыл приземлился и заглушил свои мощные двигатели, она, выйдя из него, сразу позвонила ему на телефон, которым он обзавелся перед их свиданием и номер которого он ей сообщил. После длинного звонка она услышала девичий голос, который очень осторожно сказал: «Алло, куда я позвонила?» — в недоумении спросила Анна. «Ой, вы, наверное, Глебу звоните, а я, его сестра, он мне телефон подарил, а себе взял другой, я сейчас вам скажу, какой у него номер». А дальше началось то, что я не могла себе даже представить. Этот нахал позволил себе встречаться с какой-то девкой, в то время как я старалась выбить ему преференции у своего отца. Да как он вообще мог до этого додуматься? Хотя он говорил про какую-то аварию, но это не оправдание для него, нужно немедленно ехать туда и разобраться с ней, я придумаю, как отделаться от нее, княжна я или нет. Решено, нужно немедленно ехать. Хорошо, что сейчас со мной охрана, личная гвардия отца, теперь не нужно думать о разных бытовых мелочах, достаточно, как и раньше, высказать свои пожелания, а слуги или бойцы с радостью их выполнят. Как мы доехали до площади, не помню, всю дорогу я старалась сдерживать себя, чтобы не накрутить еще больше, поэтому, когда подошла к небольшой забегаловке, которую с трудом можно назвать приличным заведением, я была холодна как лед. Я покажу этим плебеям, кто истинный хозяин этой жизни. Все, как учил отец, направить внутреннюю энергию живы, смешав небольшое ее количество с сырой маной, и направить одну часть в район сердца, а второй в голову, после чего начать рассеивать ее вокруг себя. Главное, правильный настрой и вера в то, что я истинная хозяйка всего, что меня окружает. Все в кафе, когда я вошла, замолчали, моя незримая аура наполнила все помещения, и я уже праздновала победу, когда поняла, что моя магия не действует на Глеба, а девчонка, с трудом, но сопротивляется ей. Все, как он и говорил, студентка, лекарка, но как же полыхают ее глаза. Такая парня не оставит в покое и будет драться до конца, а значит, нужно разобраться с ней прямо сейчас, и неважно, что потом скажет Глеб, она найдет, как убедить его в правильности ее поступка. Я смотрела прямо на нее, и внутри у меня все закипало, на автомате я присела в подставленное мне кресло, даже не запомнив, что спросил у меня Глеб, ответив ему по привычке, внимательно отслеживая все движения моей соперницы. Тут мой взгляд упал на небольшой, простенький кулон, лежащий на столе между парнем и девушкой. «Спасибо, Глеб, за подарок», – произнесла она, надевая его на свою шею, и с победным, а в то же время и мстительным выражением, посмотрев на меня. «Все, это было последней каплей, целители могут не только лечить, но и еще убивать своих врагов, особенно целители княжеского рода, хотя, сделать это с лекаркой будет очень сложно, но она точно на время свалится с болезнью, а за это время я сумею наладить с ним отношения, и он о ней даже не вспомнит. Напитать живой руки, часть живы, в глаза, чтобы видеть, где пульсируют ее жизненные вихри и находится источник, еще пара секунд, и я нанесу удар. Но что это? Она повторяет за мной мои действия. Откуда она знает, как атаковать живой? Это же секрет нашего рода, но она, определенно, им владеет. Вон как ее источник озарился, сейчас-то я вижу, что маг она посредственный, а значит, передо мной простолюдинка, у которой нет постоянного доступа к источнику. Теперь меня ничто не остановит, тайна нашего рода не должна выйти из семьи, слишком много вокруг нее непонятных смертей, которые пока не связывают с нами, хотя полностью остановить слухи не получается. Нужно больше живы в удар, решила я, накачивая ее из кристаллов, спрятанных на теле. Все, дальше сил держать живу уже нет, хоть девчонка и пытается создать защиту, но долго она не выдержит такого напора. Глеб, внутренним зрением я наблюдаю, как Анна накапливает живу, собираясь ее применить явно не для целительства, она даже стала менять свой цвет на более темный. Я, конечно, не слышал о том, что могут целители, но княжна не так проста, а значит, что-то убойное у нее есть, да и Алина что-то задумала, еще секундой произойдет непоправимое. С силой я врезал ладонью по столу, с выплеском магии огня, так, что он тут же занялся. Обе девушки вздрогнули от неожиданности, а я рявкнул, постаравшись вложить ману в свой голос. А ну, прекратили немедленно. Тут же наваждение от Анны бесследно исчезло, а Алина, вздрогнув, потупила взгляд. «Вы еще подеритесь тут?» Убрали магию обе. «Немедленно!» Рявкнул я еще раз. «Прости, я не хотела тебя ссорить с твоей девушкой, не знаю, что на меня нашло», произнесла Алина и, смутившись, отвела взгляд. Анна явно хотела сказать что-то колкое ее в ответ, но, взглянув на меня, резко передумала, а все это время наш стол горел еле видимым огнем, примерно, как горит спирт. «Еще раз я увижу, что ты пытаешься навредить кому-то из моих друзей, то я разорву все отношения с тобой и твоим родом навсегда. Ведь у тебя, кажется, есть еще как минимум две сестры, поэтому впредь контролируй себя», — сказал я, внезапно замораживая весь стол, покрывая его тонкой коркой льда. «С чего ты решил, что я хочу что-то сделать?» — осторожно спросила Анна, опустив глаза и не смея их поднять. «От тебя запахло гнилью, а жива перестала ей быть, превратившись во что-то другое, даже сейчас то, что находится в твоем теле, это не жива, но и не энергия смерти, а нечто другое, не менее пагубное. Убери это из себя немедленно, пока эта гадость не разрушила твои каналы. Уверен, ты хотела ее навредить, как я не знаю, но знаю только, что после всего ты пожалела об этом», — сказал я строго, стараясь придать своему голосу твердости и оставаться спокойным, хотя я еле сдерживался. «Прости, но я не могу ее так просто убрать, ее нужно перелить в любое живое существо, в крайнем случае, в растение», — произнесла она. «Ну, так выйди и очисти все в то дерево», — сказал я, указав на окно. Рядом с кофе, прямо из тротуара, росло большое дерево, обрамленное натуральным камнем. Резко встав, Анна вышла и прижалась к дереву, в то время как я строго посмотрел на Алину. «Ну и что на тебя нашло? Для чего ты все это сделала?» — спросил я. «Прости, я сама не знаю, что на меня нашло, когда она вошла вся такая надменная и гордая, у меня аж зубы заскрипели от того, что она хотела из себя показать, вот и сделала эту глупость», — еле слышно сказала Алина, отвернув от меня взгляд. «Ну, так будь выше этого, извинись первая и скажи, что была не права, не уподобляйся ей, а то княжна может записать тебя в личные враги, а оно тебе нужно. Княжна, здесь, вот я, дура, на эмоциях проговорила она. Тем временем, Анна выплеснула всю свою энергию из внутреннего источника в дерево, которое очень неохотно ее приняло, она даже взяла еще энергии из кристаллов, спрятанных под манжетами платья, и прогнала ее через себя, очищая от остатков гнили, после чего направилась обратно в кафе. К этому моменту все посетители давно уже ушли из него, и мы остались в одиночестве. Анна, молча, уселась на стул и, сузив глаза, посмотрела на меня. «Прошу меня простить, я не знаю, для чего я это сделала. Глеб не мой парень, просто увидев вас и то, как вы входите, с надменным и гордым выражением лица, мне захотелось уколоть вас. У нас с Глебом никаких отношений нет, просто мы собрались отправиться в больницу и помочь той девочке, которую он вытащил с того света, благодаря своей жизни. Вы бы видели, как он выглядел в больнице, как 60-летний старик, если бы не главный врач, то он таким мог бы и остаться», произнесла Алина, склонив голову. Анна еле слышно выдохнула и немного расслабилась, после чего посмотрела на нее и ответила: «Это я должна просить прощения, после сложных переговоров с отцом я была немного на взводе и весть о его встрече с какой-то девицей после того, как я пыталась защитить его от участи попасть в тюрьму, выбила меня из колеи, я даже не до конца поняла, кто ты и почему вы сейчас встречаетесь, может, расскажете, что на самом деле с вами произошло и что объединяет?» Спросила княжна уже спокойным голосом. «Да ничего особенного, авария автобуса, десятки пострадавших, и когда мы думали, что всем оказали помощь, и они продержатся до приезда лекарей, оказалось, что есть еще одна пострадавшая, девочка 7 лет, с многочисленными переломами и травмами внутренних органов, пробита легкая, ушиб и остановка сердца, ну и другие повреждения. Одним словом, чтобы ее спасти, я использовал все подручные методы, включая и свою жизненную силу, в итоге очутился в больнице. Вот собственно и все», — сказал я.